Глава 116. Он с ним заодно. Слышим часто от людей: «Он с ним заодно». Слово это говорится о тех людях, которые единомыслие, согласие и мир между собою в чем-нибудь имеют. Так верный раб с господином своим заодно, послушный сын с отцом своим заодно, друг верный с другом заодно. Блудник с блудницей заодно, разбойник с разбойником заодно, вор с вором заодно, когда хотят что-то украсть и похитить и прочее. Так бывает и в духовном отношении. Всякий человек или со Христом, или с противником его дьяволом заодно. Какой и чей дух человек имеет, с тем он и заодно. С кем единомыслие, согласие и мир имеет, с тем и заодно. Кто во Христа, Сына Божия, истинно и сердечно верует, и Его одного Искупителем и Спасителем Своим исповедует и признает, и кроме Него иного посредника к получению вечного блаженства не знает, и к Нему сердечно стремится, в нуждах и случаях с молением к Нему прибегает, и его защитником и помощником во всем признает и имеет. Его одного любит, и всякого человека по слову его. Против всякого греха борется и сражается, и не допускает ему собой обладать. О небесном помышляет, а не о земном. Обо всем Бога благодарит, и волю его святую творит. Ближнему своему оставляет обиды и не мстит ему. Бедствующим и страждущим сострадает сердцем. Всем усердно желает спастись. Не только к прочим людям, но и к врагам своим милосердие имеет и добро творит им. И крест от небесного Отца ему посланный безропотно несет, и Христу, Спасителю своему, со смирением и кротостью следует. Тот воистину со Христом заодно. Единомыслие, согласие и мир с ним имеет. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6:17. «Кто любит меня, — говорит Господь, — тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». От Иоанна 14, 23, 15, 14. Все такие, которые небесного этого дара удостоились, со Христом заодно. О прелюбезное единомыслие! О пресладкое согласие! О превожделенный мир! О спасительный союз! О небесное дружество! О всевожделенное блаженство! Любимым быть Христом и любить Христа! Соединяться со Христом и одним духом быть со Христом, быть возлюбленным Богом и быть храмом и обителью Бога, другом Небесного Царя быть и называться. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Христианин, велико со Христом иметь единомыслие, согласие и мир, и быть с Ним заодно. Что может быть больше этого? Что полезнее и спасительнее? Это всякую честь и славу, и богатство, и красоту, и художество, и мудрость, и знание века сего несравненно превосходит. Ибо в этом истинная и небесная премудрость, истинное и небесное – богатство, честь и слава. Это и значит быть со Христом, то есть к Нему сердцем приближаться, с Ним единомыслие, согласие и мир иметь, и Ему угождать. Этого требует от нас святой апостол. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, к Филиппийцам 2:5. Христианин – будем так здесь со Христом, да и в будущем веке с Ним будем. Ибо и в крещении святом Ему сочетались и с Ним соединились, и всю жизнь нашу с Ним и при Нем быть обещали. А мне благо приближаться к Богу. Псалом 72. Но посмотрим, какие христиане спасительные и пресладкие этот союз разорвали и в прежнее свое бедствие впали. Говорит Господь: «Кто не со мною, тот против меня» от Матфея 12:30. Страшно это слово, христианин, но истинно. Дьявол – начальник и изобретатель греха. Прародители наши в раю, когда послушали его злого совета, пред Богом согрешили тяжко и от него отступили, и сделались с дьяволом заодно. И так с ним подвергли себя вечной смерти и мучению. Тому же бедствию подверглись и потомки их, все люди. Христиане благодатью Божию через святое крещение от дьявола отстают и освобождаются, и от грехов очищаются, и с Богом примиряются, и делаются новой тварью во Христе, 2 Коринфянам 5:17, и людьми Божиими, и ко Христу, как к лозе истинной, ветви прививаются и соединяются, от Иоанна 15:5. Этому великому блаженству христиан завидуя, дьявол, как прародителей в раю, через злые помыслы прельщает христиан и ко всякому греху и любви суетного мира приводит. Христиане, которые всепагубного его совета слушаются и с ним соглашаются, и вослед его уклоняются, с ним заодно, хотя того и не понимают, ибо он помрачает их ум и сердечные очи и оглушает их душевные уши, чтобы они не внимали уже Слову Божию и не видели своего бедствия и пагубы. Убийца, злобный и местью пылающий человек, с дьяволом заодно, ибо дьявол – дух злобы и человека-убийца. В гордости и пышности живущий, с дьяволом заодно, ибо дьявол – дух гордый. На себя и на силу свою надеющиеся, с дьяволом заодно, ибо дьявол на себя свою силу и хитрость надеется. Блудник, прелюбодей и любящий нечистоту, с дьяволом заодно, ибо дьявол – дух нечистый. Всякий, кто сплетничает, подслушивает, ябедничает и другие пакости творит и обиду человеку причиняет, с дьяволом заодно, ибо дьявол – супостат и злоумышленник. Клеветник – с дьяволом заодно, ибо дьявол – клеветник, и от этого имя свое имеет. Дьявол – греческое слово, и на нашем языке означает клеветник. Хульник, ругатель и злоречивый – с дьяволом заодно, ибо дьявол – хулитель и ругатель. Завистливый и злобный – с дьяволом заодно, ибо дьявол – дух зависти и ненависти. Вор, грабитель и хищник – с дьяволом заодно, ибо дьявол всегда похищает себе славу Божию и спасение человеческое. Властолюбец и славолюбец – с дьяволом заодно, ибо дьявол всегда славы и поклонения от людей ищет. Чародей и его к себе призывающие – с дьяволом заодно, ибо себя ему отдают и помощи от него просят. Словом, всякий, кто противно Слову Божию живет и дьявольскую волю творит, и от произволения грешит, с дьяволом заодно. Ибо кто чью волю творит и с кем соглашается, тот с тем и заодно. Показывает это и апостольское учение. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно тому, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. 1 Иоанна, 3, с 4 по 10. Отсюда видим, христианин, во-первых, в какое бедное состояние пришел человек, человек по образу Божию и по подобию сотворенный. С дьяволом, противником Божиим, заодно стал. Послушал злого его совета и согласился с ним, и от Бога отстал и сделался с противником его заодно. Этого довольно оплакать не можем. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд» — Даниил 9:7. «Господи, пощади нас». Во-вторых, всякий человек или со Христом, или с дьяволом пребывает. Непременно или к той, или к противной части принадлежит. «Кто не со мною, тот против меня», — говорит Господь, от Матфея 12:30. Рассуждай об этом, христианин, и смотри, к какой части относишься. В-третьих, христиане, которые беззаконничают, тяжко перед Богом грешат, и больше, чем язычники. Ибо, отрекшись от дьявола в крещении, пристали ко Христу, и опять, отстав от Христа, уклонились во след дьяволу. Последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 2 Петра 2, 20-21. В-четвертых, демон на демона не восстает, а друг за друга стоит. Но бедный человек на подобного себе и сродного человека восстает. Должно человеку, всяким образом человеку помогать, и всем людям против демонов вместе стоять и бороться, и друг другу помогать, и друг друга защищать, но противное делается дьявольской хитростью. Человек на человека восстает и обижает и гонит его, что есть великое заблуждение и ужасное помрачение ума. В-пятых, эти люди, которые на людей восстают и обижают и гонят их, дьявольский дух в себе имеют и дьяволом обладаемы. Поэтому сожалеть о них нужно, да не будут его вечными пленниками. В-шестых, истинным христианам следует о дьяволе искушении и борении, ибо они противятся ему и злым его советам не соизволяют, поэтому и он восстает на них и борется с ними. В-седьмых, дьявол, чего сам не может истинному христианину сделать, то делает через злых людей, служителей своих. Отсюда видим различные козни злых людей против благочестивой души. В-восьмых, отсюда должны благочестивые осторожно жить и быть предусмотрительными, чтобы не быть уловленными сетями дьявольскими и злоумышлениями злых людей, служителей его. К этому убеждает апостол. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. В-девятых, отсюда благочестивым последует гонение. Дьявол, когда не может благочестивую душу прельстить и во след себе совратить, воздвигает на нее гонение через злых людей, чтобы так ее с доброго пути совратить и от Христа отлучить, и к своей части привлечь. В этом его хитрость и об этом старании. Возлюбленный христианин, стой, мужайся и крепись, и претерпи все, взирая на будущую славу и великое терпение Христово. Так всякую случающуюся скорбь победишь. В-десятых, христианин, который во след сатане уклонился, вспомни твои обеты, данные при крещении, и покайся, с сожалением и сокрушением прибегни ко Христу, который за тебя умер и пострадал, и примет тебя, как благой и человеколюбивый. Он ожидает тебя, да возвратишься к Нему. Возвратись же, пока ждет. Нет спасения и блаженства, кроме Него и без Него. Деяние 4.12. Горе душе, которая не со Христом. Вечная беда и погибель постигнет ее. А мне благо приближаться к Богу. С Ним быть — жизнь, без Него быть — явная смерть. В-11. Душа благочестивая, когда в чем оступишься и согрешишь, немедливо грехе твоем, да не уклонишься к противной части. Но тотчас, признав грех свой, кайся и молись Господу. «Согрешил, Господи, помилуй меня» — Псалом 40. «И отпустится согрешение твое». Но впредь берегись греха, как змеиного жала. Жало же смерти — грех. 1 Коринфянам 15, 56. Берегись же этого жала, да не умрешь. Согрешить — дело человеческое. Но во грехе быть и лежать — дело дьявольское. Дьявол, как согрешил, с того времени непрестанно во грехе и ожесточении лежит, и вовеки в том пребудет. Берегись же грех греху прилагать, да не будешь с дьяволом.